всех друг к другу и потерпела поражение. Больше уже она ничего не могла сделать и ничего не сказала Дори Брайс на прощание. Ветер совсем обезумел, и холод был пронизывающий. Но Рут была даже рада этому. После жары, напряжения и озлобленности, царивших там в комнате, Артур Брайс потянул ее за руку, когда она отворяла калитку. Она не в себе. Она очень расстроена. Тяжело ей все это пережить. У нее столько было надежд. Она так много вложила в нашу дочь. Это тяжело. Понимаю. Не держи на нее зла. Рут обернулась и поглядела на него. И подумала, и он любит ее. Он все еще любит ее, невзирая на то, что она делает и говорит. «Ну а вы как?» — спросила она. «Хотите вы увидеться с Элис? Хотите, чтобы она пришла домой?» Он покачал головой. Она наделала ошибок. Ей придется расплачиваться за них. Ей многое придется перенести. И она нуждается в участии, верно? Ей нужны вы и мать, все мы. «Со временем», — сказала, наглядываясь на дом, — «дай срок, все уладится. Так всегда бывает. Нужно время. Вы знаете, куда прийти, если вам захочется повидать ее. Ты хорошая девочка, Рут». Он сжал ее локоть. «Я рад за него, за Бена. Я когда-нибудь тебе это говорил? Ты хорошая девочка». Ей хотелось ответить ему, сказать, что между ними, по крайней мере, теперь все хорошо. Но он уже отвернулся от нее и зашаркал назад к дому, только слегка помахав ей рукой, прежде чем затворить за собой дверь. «Ну что ж, я старалась», — сказала себе Рут, — «сделала, что могла». И, окунувшись в ветер и мрак, зашагала обратно, по дороге к околице. Джо лежал ничком на вершине холма. Вчера здесь дул сильный ветер, а потом прошел дождь. И весь мир, все краски, казалось, были омыты и прополосканы. Сегодня стало сухо, тихо и ясно. Голые поля уходили вдаль, вздымаясь и опадая, растворяясь в дымной пелене. Небо было молочно-белым. Джо глядел туда, где березовый лес выровнялся рядами, словно в строю, словно отряд одетых в броню воинов, ждущих приказа выступить и завладеть всем вокруг. Две черно-белые сороки пролетели, махая крыльями у него над головой. Все ночи, пока бушевал ветер, Джо лежал без сна. Ему казалось, что его кровать раскачивает ветром вверх-вниз, и шелест в верхушках деревьев был похож на шум прибоя. Он говорил себе: «Я уеду». И, заснув, во сне думал о том же. Теперь было по-другому. Все утро он бродил по лесу и спустился к реке, блестевшей меж своих берегов, как расплавленный металл. Пробираясь сквозь мягкие груды сухих листьев, он прислушивался к шуршанию своих шагов, трогал холодную кору ясеней и лиственниц, и буков, и чувствовал, как хрустко ломается под его ногой хрупкий, словно тонкая косточка, сучок. Он стоял в Хелмботтом, вдыхал морозный грибной запах и ощущал присутствие множества живых существ, спящих вокруг в своих норах, логовищах, берлогах. Поднявшись сюда, он словно бы вознесся на крышу мира. Откуда-то издали доносилось блеяние овец, и вокруг был такой простор, так свободно дышалось. Он почувствовал себя богом, которому дано видеть необозримую даль. и он понимал, что никогда не сможет уехать.